помни, что Господь в каждом христианине. Когда приходит к тебе ближний, имей к нему всегда великое уважение, ибо в нем Господь, который через него часто выражает волю свою. Бог есть, действуя и в нас, и еже хотите, и еже деете о благоволении, то есть по благой воле Божией. Не жалей для брата ничего, как для Господа, тем более, что ты не знаешь, в ком Господь приходит посетить тебя. Ко всем будь нелицеприятен, для всех добр, искренен, радушен. Помни, что и через неверных Господь иногда говорит или располагает их сердца к нам, как это случилось в Египте с темничным стражем, коего сердце Господь расположил к Иосифу.